Первое. Летом в Ясной Поляне Лев Николаевич встает в 10-10:30 часов. Умывшись и одев всегда одну и ту же черную блузу, он пьет кофе, чай в обществе жены. Пьет вдоволь, не торопясь. Если хорошая погода, чай сервируется на открытом воздухе в саду между акациями под большой развесистой липой. Если дождик, графиня ждет Льва Николаевича в гостиной. Окончив чай и закусив парой яиц всмятку, Лев Николаевич идет вниз, в свой небольшой кабинет, заставленный весь очень тесно книжными шкафами простой работы, и погружается там в умственную работу. Занимается он усидчиво, серьезно, до 3 и более часов, после чего идет на полевую работу, если она есть. Полевые работы не всегда бывают, и работает граф только в пользу бедных, слабых, вдов и сирот. Если полевой работы не предвидится, Лев Николаевич берет корзиночку и идет в лес собирать грибы. Это дает ему часы уединения с природой и самим собою. Случается, что это время... От 3 до 6 часов он отдает какому-нибудь заезжему гостю. Знакомые и совсем незнакомые люди, иногда из очень далеких краев России и других стран, приезжают к нему нарочно по самым разнообразным вопросам жизни. В его душевной беседе и отзывчивом сердце эти ищущие люди всегда находят много утешения, разъяснений и глубокоразумных истин. К 6 часам Лев Николаевич возвращается к обеду в свою многочисленную семью, состоящую из 10 детей всех возрастов, начиная от 26-летнего старшего сына, кончая 2-летним младенцем. Надо прибавить к этому гостей, товарищей сыновей, кузин, подруг дочерей, учителей, гувернанток и заехавших иногда приятелей графа и графини. Большой белый зал старого графского дома, увешанный фамильными портретами предков, весь пересекается огромным столом и наполняется во время обеда веселым громким разговором всех возрастов и всевозможных интересов. После обеда Лев Николаевич перебирает и перечитывает привезенные только что из Тулы большой ворох писем, журналов, брошюр и разных корреспонденций со всего света. В этом очень утомительном деле Льву Николаевичу помогает его старшая дочь Татьяна. Она же часто пишет и ответы по инструкции отца. Вечером, 9 часов, вся семья, за исключением малолетних, которые идут спать, собравшись опять в зале, к вечернему чаю и фруктам, устраивает самые разнообразные развлечения. Или это бывает литературное чтение, читает большую частью сам Лев Николаевич, читает он хорошо, просто, выразительно и необыкновенно завладевает всеобщим вниманием. Или пение, аккомпанирует чаще всего сам Лев Николаевич, с большим тактом помогая певице. Или устраивается музыка. Молодой скрипач из Московской консерватории, преподаватель музыки детям Льва Николаевича на скрипке, а старший сын графа на рояле, исполняют какую-нибудь музыкальную пьесу, большую частью Бетховена. Играют всегда с большим энтузиазмом, какой встречается только у любителей, и часто очень удачно. Сам Лев Николаевич очень любит музыку, хорошо ее знает, сопровождает игру очень вескими замечаниями и нередко бывает растроган до слез патетическими пассажами музыки. Случалось, что после какой-нибудь впечатлительной сонаты Лев Николаевич рассказывал нам целую драму, которая рисовалась ему во время исполнения пьесы. Молодежь, дети и племянницы Льва Николаевича составляют из себя часто целый цыганский хор с гитарами. Они очень близко подражают захватывающей страстности цыган переливам, замиранием и пронзительным взвизгиванием цыганок, хватающим за душу. Этим особенно отличается вторая дочь графа Мария. Вегетарианка, строгая последовательница жизненной теории отца, неутомимая работница в поле с крестьянами, стройная, высокая, худенькая, блондинка с чисто русским типом лица. После 12 часов семья расходится спать.